Я не имею права удовлетворять ваше любопытство. Понятно. Но я никак не могу понять, почему вы занизили Джейса до 8000, Бартона до 7 и так далее. Фердбауэну всего лишь 1200. Он же крупная фигура на Уолл-стрит, даже весьма крупная, не так ли? Фирма Голдбрейт и Бауэн. Голос Дреммонда чуть-чуть окреп. Откровенно, это больше, чем любопытство. Он занимается размещением денег и для меня. Не трудитесь говорить пренебрежительно о своих капиталовложениях. Это не поможет снизить сумму, которую вы должны уплатить мне. Ибо все уже учтено и проверено. Что касается вашего вопроса, то хотя источник моей информации превосходен, но и здесь не исключены ошибки. Так что если мистер Бауэн собирается обвинить меня в том, что мы преуменьшили его платежеспособность, я с удовольствием пойду ему навстречу. «Конечно, конечно», — согласился Дреммонд. «Но если бы вы мне сказали...» «Прошу извинить меня». Вулф открыл глаза, вздернул подбородок и слегка повысил голос. «Джентльмены, не мог бы я с вами поговорить?» Они подошли к его столу. Двое или трое сидящих в креслах остались сидеть. Дреммонд, глубоко спрятавший недовольство от ответа Вулфа, отошел в дальний конец стола. Майкл Эйерс снова развалился в кресле, вытянув ноги. Рот его поминутно широко раскрывался в неудержимой зевоте. Но вдруг он решительно поджал губы, а на его лице появилось обиженно возмущенное и очень изумленное выражение. Я хотел подойти и передвинуть его на место, где нет ковра, но потом решил, что он справится. Вулф обратился к нам в своей обычной, изысканной манере. «Время позднее, и я не хочу вас дольше задерживать. Я понимаю, что мы договорились. Мы все оформили надлежащим образом. Я попрошу мистера Кэббота приготовить завтра утром в его конторе копии договора и прислать их мне для раздачи вам». Кэббот кивнул. «Благодарю вас. В связи с этим, мистер Фаррелл, у меня есть предложение к вам. Вы разорены, но у вас очень умное лицо. Быть разоренным не позор, это только несчастье. Вы можете помочь мне. Например, вы можете разнести или разослать копии записки тем членам лиги, которые не присутствовали здесь сегодня вечером. Добиться их согласия на присоединение к остальным и так далее. Я буду платить вам $20 в день, а у меня будут для вас и другие поручения». Архитектор уставился на него. «Вы хороший малый, мистер Вулф, но я не детектив». «Мои требования к вам будут скромными. Я не ожидаю от вас неустрашимости». «Хорошо», — рассмеялся Фаррелл. «Ваши $20 не окажутся лишними». «Вот и прекрасно. Позвоните сюда завтра в 11. Теперь вы, доктор Бартон. Ваше многолетнее знакомство с Полем Чапином ставит вас в особое положение для моих целей. Не могли бы вы поужинать со мной завтра вечером?» Не колеблясь, Бартон покачал головой. «Сожалею, я буду занят». «Может быть, вы заедете ко мне после ужина? Я не предлагаю заехать к вам домой. Мое нежелание покидать этот дом имеет свои основания». Но Бартон снова покачал головой. «Сожалею, мистер Вулф, но я не могу приехать». После некоторого колебания он добавил: «Признаться откровенно, я не хочу. С моей стороны, это мягкотелость. Конечно, я не так сентиментален в этом вопросе, как Энди Хибарт и Лео Элкас, Я ответил «да» на заданный вами сегодня вопрос, хотя он прозвучал у вас весьма прямолинейно. Я ответил «да», и я заплачу свою долю, но это и все. Я лично не буду ничем способствовать разоблачению Поля Чапина. Не буду стараться доказать его вину, чтобы отправить его на электрический стул. Я осознаю, что все дело в моем дурацком характере. Если бы речь шла о необходимости свести с ним счеты, я готов вступить с ним в единоборство на равных. Подготовились к акту насилия? Не в буквальном смысле. Бартон стал раздражаться. Да не ловите меня на слове, господи! Как бы я хотел вообще не знать этого человека! Впрочем, мое желание разделяют все наши. Я просто имел в виду, что уже многие годы я храню у себя в кабинете в столе пистолет. На прошлой неделе Поль заходил ко мне. Конечно, в моем доме его постоянно встречал радушный прием, но он бывал у меня редко. На этот раз, учитывая недавние события, я велел прислуге задержать его в холле, и перед тем, как выйти в холл, взял из ящика пистолет и положил его в карман. Вот это я имел в виду. Я готов отплатить той же монетой Полю, если обстоятельства этого потребуют. Вулф вздохнул. «Может быть, вы нам скажете, когда именно приходил к вам Поль Чапин и чего он хотел?» «Это вам не поможет», — резко ответил Бартон. «Это всего лишь глупости неврастенника». «Ну, хорошо, сэр. Придерживайтесь остатков ваших идеалистических взглядов. В большинстве из вас они уже полностью отсутствуют. Я буду вынужден выполнить свое дело без вашей помощи. Джентльмены, я вас больше не задерживаю». Адвокат Кэббот взял в руки записки, аккуратно их сложил и сунул себе в карман. «Я пришлю их вам завтра утром». Они засобирались все разом, и я вышел посмотреть, как они надевают шляпы и пальто. Бауэн и Бартон вышли вместе, как и пришли. Заперев двери и задвинув засовы, я отправился на кухню, чтобы взять молока. Вулф сидел в кабинете с закрытыми глазами. Я поставил молоко на свой стол, налил себе полный стакан, уселся и принялся пить небольшими глотками.